Ей пришлось испытать сильную боль при первом совокуплении с мужчиной. Что, если тебе не удастся стереть из ее памяти ужасные воспоминания? Что, если ты не сумеешь подарить ей радость, и она так и не узнает, какое это наслаждение? Мне бы очень хотелось заставить ее позабыть обо всем дурном, преодолеть ее сопротивление, слиться с ней воедино, овладеть ее телом и духом. Овладеть ее духом? Он все смотрел на фигурку, держа ее в руках, а в голове его вихрем проносились мысли. Зачем люди вырезают изображения животных на оружии и на священных стенах, чтобы приблизиться к материнскому духу зверя, сломить его сопротивление и завладеть его сущностью? Что за чепуха, Джандалар? Ты не посмеешь овладеть духом Эйлы таким образом. Это нехорошо, у Донии не может быть лица. Никто не пытается изображать людей, нельзя посягать на свободу их духа. Но если ты придашь фигурке черты Эйлы, кому будет принадлежать ее дух? Никто не имеет права посягать на свободу духа другого человека. Но ты можешь отдать Донии Эйле, и тогда ее дух снова вернется к ней, не так ли? Ты можешь немного подержать фигурку у себя, а потом отдать ее Эйле попозже. А вдруг она превратится в Донии, если у фигурки будет такое же лицо, как у нее? Ты и так принял ее за Донии, потому что она способна исцелять людей, и животные слушаются ее. Если она станет Донией, возможно, ей захочется овладеть твоим духом. Каково тебе при этом будет, плохо или хорошо? Тебе хотелось бы сохранить хоть частицу и унести ее с собой, Джандалар, частицу духа, которая всегда остается в руках Творца. Именно к этому ты и стремишься, так ведь? О, Великая Мать, скажи, если я придам фигурке сходство с Эйлой, это будет страшным кощунством, если я сделаю Донии с ее лицом? Некоторое время он сидел неподвижно, глядя на вырезанную из бивня мамонта фигурку, а затем взял резец и начал намечать черты лица близкого и знакомого ему лица. Закончив работу, он приподнял фигурку и внимательно осмотрел ее со всех сторон. «Пожалуй, настоящий резчик справился бы лучше, но и у меня получилось неплохо», — подумал он. Фигурка чем-то напоминала Эйлу, но не столько в силу фактического сходства, сколько по ощущению. Такое же чувство возникало у Джандалара при взгляде на нее. Вернувшись в пещеру, он задумался над тем, куда бы ее лучше положить. Донии должна находиться неподалеку, но Джандалару не хотелось, чтобы Эйла сразу увидела ее. Заметив у стены возле ее постели свернутые куски кожи, он приподнял краешек и засунул фигурку внутрь. Он снова вышел на уступ и окинул взглядом долину. Ну что же она так долго? Взгляд его упал на лежавшие друг рядом с другом туши зубров. С их разделкой можно повременить. У входа в пещеру стояли прислоненные к стене копья и две копьеметалки. Джандалар взял их, чтобы отнести в пещеру, и тут услышал, как зашуршали посыпавшиеся откуда-то камушки. Он обернулся. Эйла обернула вокруг тела чистую шкуру, приладила завязку, повесила на шею амулет и убрала с лица расчесанные, но еще не успевшие просохнуть волосы. Подобрав с земли испачканную шкуру, она начала подниматься по тропинке, пребывая в радостном волнении. Она понимала, что подразумевает Джандалар под совершением ритуала первой радости, и его желание сделать это для нее, поделиться с ней, растрогало ее. Она решила, что обряд не доставит ей неприятных ощущений, ведь после нескольких совокуплений даже Брут перестал причинять ей боль. Она знала, что мужчины подают условный знак тем женщинам, которые им нравятся. Неужели она понравилась Джандалару?